Черный лебедь в слепом пятне. Первый вопрос, который возникает в связи с парадоксом восприятия черного лебедя. Как так выходит, что масштабы некоторых черных лебедей неимоверно преувеличиваются, хотя вся эта книга про то, как мы не замечаем черных лебедей? Дело в том, что редкие события бывают двух видов. Одни – те, что у всех на слуху, о них говорят по телевизору. Другие – те, о которых молчат, потому что они не укладываются в схемы. Их неловко обсуждать всерьез, настолько неправдоподобными они кажутся. Я берусь утверждать, что переоценивать первый вид черных лебедей и недооценивать второй – естественное свойство человеческой натуры. Так люди, покупающие лотерейные билеты, преувеличивают свои шансы выиграть именно потому, что мысленно представляют себе огромный выигрыш. Они настолько ослеплены, что перестают видеть разницу между порядками величин 1 к 1000 и 1 к 1 000 000, то есть между степенями вероятности. Многие исследователи эмпирики подтверждают существование этой тенденции, недооценки одних и переоценки других черных лебедей. Канеман и Тверски заметили, что люди, способные всерьез задуматься о, казалось бы, маловероятных явлениях, если вовлечь их в обсуждение подобных явлений и дать почувствовать, что эти события не так уж нереальны. Например, если спросить человека, какова вероятность гибели в авиакатастрофе, он, скорее всего, завысит цифру. В то же время, как утверждает Слович, в вопросах страхования люди обычно пренебрегают событиями с низкой вероятностью. Это можно сформулировать так. Люди предпочитают страхование от возможных мелких убытков, тогда как менее вероятные, но гораздо более крупные потери не принимаются в расчет. После долгих лет поисков эмпирических доказательств нашего пренебрежения к абстрактному, я, наконец, узнал, что в Израиле ученые проводят интересующие меня эксперименты. Грег Барун и Идо Эреф в ходе ряда опытов установили, что люди склонны преуменьшать малую вероятность, если им самим приходится ее просчитывать, то есть если она не обозначена в цифрах. Представьте, что вы тянете шары из урны, в которой очень мало красных и много черных шаров, и вам нужно угадать, какого цвета шар вы сейчас вытащите. При этом вы не знаете точного соотношения красных и черных. Скорее всего, по вашей оценке, вероятность вытащить красный шар окажется ниже, чем она есть на самом деле. А вот если вам сказать, к примеру, что красных шаров 3%, вы, наоборот, будете ошибаться, говоря «красный» чаще, чем нужно. Я все удивляюсь, как это люди, будучи столь близорукими и забывчивыми, умудряются выживать в мире, где далеко не все устроено по законам среднестана. Однажды, глядя на свою седую бороду, которая старит меня лет на 10, и размышляя о том, почему меня так радует ее наличие, я понял вот что. Почтение к старикам, развитое во многих культурах, это, возможно, попытка компенсировать краткий век человеческой памяти. Слово «сенат» происходит от латинского «сенатус» – «пожилой». Арабское слово «шейх» означает не только представитель правящей элиты, но и старец. Память стариков – хранилище сложного, веками копившегося опыта, в том числе и знаний о редких событиях. Старики пугают нас рассказами. Вот почему мы так боимся определенных черных лебедей. К удивлению своему я узнал, что это относится и к животному миру. В журнале Science писали, что старые самки-вожаки у слонов играют роль консультантов по редким событиям. Повторение – мать учения. А о том, чего еще не было, мы знать не желаем. Единичные события никого не интересуют до тех пор, пока они не случаются, однако случившись, они целиком занимают умы в течение некоторого времени. После такого черного лебедя, как, например, трагедия 11 сентября 2001 года, мир ожидает новой подобной атаки, хотя вероятность ее скорого повторения весьма мала. Мы обожаем носиться с определенными и уже знакомыми черными лебедями, в то время как суть случайности в ее абстрактности. Как я говорил в прологе, это ошибка в определении божества. Экономист Хайман Мински выявил цикличность отношения к риску в экономике. Схема такова. В периоды финансовой стабильности люди не боятся рисковать, они уверены в успехе и редко думают о возможных проблемах. Но случается кризис, и перепуганное большинство прячется в раковину, боясь вообще куда-либо вкладывать средства. Любопытно, что данные анализа у Мински и других исследователей посткейнсианства совпадают с данными его оппонентов, экономистов либертарианской австрийской школы. Правда, они приходят к разным выводам. Первые считают, что стабилизировать экономику может только вмешательство извне, тогда как, по мнению вторых, подобные вещи нельзя доверять чиновникам. Хотя две эти школы спорят друг с другом, и та, и другая подчеркивают глобальную неопределенность в экономике. По этой причине они не пользуются успехом у большинства экономистов-теоретиков, зато в почете у бизнесменов и практиков. Нет сомнения, что идея фундаментальной неопределенности платоникам не по вкусу. Все эксперименты, описанные в этой главе, очень важны. Они позволяют понять, как мы обманываемся в оценке вероятности черных лебедей, но не показывают, как мы обманываемся в оценке их роли, их воздействия. Психолог Дэн Голдстейн и ваш покорный слуга наугад предлагали студентам Лондонской школы бизнеса примеры редких событий, одни из которых принадлежали к миру Среднестана, а другие к миру Крайнестана. Участники эксперимента отлично справились с оценкой роли редких событий в мире Среднестана. Но как только мы выходили за его границы, интуиция подводила студентов. Как оказалось, мы не умеем интуитивно оценивать масштабы влияния редких событий на целое, скажем, предвидеть суммарный рост книжных продаж после выхода бестселлера. В одном из экспериментов испытуемые недооценили масштаб последствий редкого события в 33 раза. Теперь о том, к чему нас приводит недопонимание абстрактного. Власть эмоций. Даже самого большого интеллектуала абстрактная статистика трогает меньше, чем эпизод из жизни. Вот несколько примеров. Итальянский малыш. В конце 70-х годов в Италии случилось такое происшествие. В колодец свалился маленький мальчик. Спасателям никак не удавалось вытащить его, и ребенок беспомощно плакал на дне. Естественно, вся Италия волновалась за жизнь малыша. Вся страна замиранием сердца ждала каждой сводки новостей. Ребенок плакал, спасатели и репортеры мучились чувством вины. Фото малыша смотрело со страниц газет и журналов. Невозможно было пройти по центру Милана, чтобы тебе не напомнили о его беде. В Ливане тогда бушевала гражданская война, изредка сменявшаяся периодами затишья. Но в этой гуще потрясений ливанцев сильнее всего волновала судьба того малыша, итальянского малыша. В 5 милях от них люди гибли на войне, мирных жителей взрывали в автомобилях. Но судьба итальянского карапуза вдруг оказалась важнее всего для христианского населения Бейрута. «Какой он хорошенький, бедняжка!» — только и слышалось вокруг. И весь город вздохнул с облегчением, когда малыш наконец был спасен. Как говорил Сталин, «одна смерть — трагедия, миллион смертей — статистика». А уж он кое-что понимал в таких делах. Автор в данном случае разделяет распространенное медийное заблуждение. В действительности первоисточник этих известных слов не речи или статьи Сталина, а роман Ремарка «Черный обелиск». Точная цитата такова. «Смерть одного человека — это смерть, а смерть 2 миллионов — только статистика». «Статистика нас не трогает». Да, терроризм несет гибель. Но самый жестокий душегуб — это природа, убивающая около 13 миллионов человек ежегодно. Однако терроризм вызывает гнев, и, поддавшись ему, мы преувеличиваем вероятность теракта и острее реагируем, если он случается. Удар всегда болезненнее, когда его наносит не природа, а человек. В Центральном парке. Представьте, что вы летите в Нью-Йорк на уикенд, предвкушая отличный отдых с обильными возлияниями. В соседнем кресле страховой агент, который по профессиональной привычке говорит не умолкая. Чтобы помолчать, ему нужно сделать над собой усилие. И вот он рассказывает, что его двоюродный брат, к которому он летит в гости, работал в адвокатской конторе вместе с одним человеком, а зять этого человека работал с еще одним человеком, у которого брата ограбили и убили в Центральном парке. «Да-да, в Центральном парке, в респектабельном Нью-Йорке. У него трое детей, причем один из них инвалид от рождения, нуждающийся в постоянном уходе врачей медицинского центра Корнелла. А теперь все они остались сиротами из-за того, что папе взбрело в голову прогуляться по Центральному парку. Теперь вы наверняка будете обходить стороной Центральный парк. Конечно, вы могли бы посмотреть криминальную статистику в интернете или купить брошюру, а не верить на слово страдающему недержанием речи страховому агенту. И вы сами это понимаете, но все-таки верите. Еще некоторое время слова «Центральный парк» будут вызывать у вас в сознании картину «Несчастный, ни в чем не повинный человек, лежащий на замусоренном газоне». Вам понадобится перерыть горы статистических исследований, чтобы преодолеть этот страх. Вождение мотоцикла. Точно так же, если кто-то из ваших близких разбился на мотоцикле, это раз и навсегда определит ваше отношение к данному виду транспорта. А тома статистических выкладок будут бессильны. Посмотреть в интернете данные по количеству аварий несложно, но это ничего не даст. Я сам гоняю по городу на своей красной «Веспе», потому что никто из моих родных и друзей не попадал в аварию. Я осознаю, что риск есть, однако действую, не учитывая этого риска. Заметьте, я не спорю с теми, кто предлагает использовать нарратив как средство привлечения внимания, ведь сознание человека, вероятно, неотрывно от его способности составлять некое представление, то есть придумывать историю о себе. Я только хочу сказать, что иногда нарратив приводит к гибельным последствиям. Комбинации быстрого набора. Давайте теперь отвлечемся от нарратива и поговорим о более общих свойствах мышления, стоящих за нашей прискорбной ограниченностью. Каталогизацией и изучением этих мыслительных изъянов занимается общество оценочных суждений и принятия решений. Единственное научное сообщество, членом которого я состою и горжусь этим. На его собраниях я чувствую себя комфортно и не исхожу желчью, как на всех других сборищах. Оно связано с исследовательской школой, основы которой были заложены Дэниелом Канеманом, Амосом Тверски и их друзьями, в частности Робином Доузом и Полом Словичем. Это общество психологов-эмпириков и когнитивистов, чья методика заключается в проведении обладающих высокой точностью, напоминающих физические опыты экспериментов в области психологии человека. Их цель – описать самые различные человеческие реакции, не увлекаясь при этом теоретизированием. Они ищут закономерности. Кстати, психологи-эмпирики используют для измерения погрешностей в своих исследованиях пресловутую кривую нормального распределения, но, как я наглядно продемонстрирую вам в главе 15, это один из редких случаев в социологии, когда применение Гауссовой кривой оправдано и обусловлено самой природой проводимых исследований. Я уже описывал такие эксперименты с наводнением в Калифорнии в этой главе и с установкой на подтверждение в главе 5. Психологи-эмпирики подразделили, очень условно, нашу мыслительную деятельность на два типа – эмпирический и рационалистический, назвав их система первая и система вторая. Различить их очень просто. Система первая – эмпирический тип мышления, безусильный, автоматический, быстрый, бессознательный, параллельно поточный и порой плодящий ошибки. Это то, что мы называем интуицией или озарением, по названию бестселлера Малькольма Гладуэлла, прославившего эти мгновенные акты отваги. На русском языке Гладуэлл, Малкольм, «Озарение. Сила мгновенных решений». Москва, Вильямс, Альпина, Бизнес Букс, 2008 год. Озарение молниеносно и потому в высшей степени эмоционально. Оно снабжает нас комбинациями быстрого набора, а по-ученому – эвристиками, которые позволяют нам действовать незамедлительно и эффективно. Дэн Голдстейн считает этот эвристический метод высокоскоростным и экономным. Есть и противники такой спешки. Комбинации быстрого набора, конечно же, очень полезны, но они могут приводить к грубейшим ошибкам. Из этой идеи выросла целая исследовательская школа «Эвристик и предубеждений». Система вторая. Рационалистический тип мышления – это то, что в быту называется думаньем. Обычно мы включаем думалку только в аудитории, так как думанье – процесс трудоемкий, даже у французов, основательный, медленный, логический, последовательный, постепенный и осознанный. Рационалистический тип мышления порождает меньше ошибок, чем эмпирический. К тому же, зная, каким образом был получен тот или иной результат, можно по шагам проследить ход своих рассуждений и скорректировать их в зависимости от ситуации. Опасность ошибки подстерегает нас тогда, когда мы полагаем, что пользуемся системой второй, а на самом деле эксплуатируем систему первую. Как это может быть? Поскольку наши реакции спонтанны и неосознанны, система первая функционирует без нашего ведома. Вспомните о грех-перевертыш, когда отсутствие доказательств существования черных лебедей принимается за доказательство того, что их не существует. Вот вам система первая в действии. Чтобы совладать с первой реакцией, понадобится сделать усилие, включить систему вторую. Ясно, что мать-природа побуждает вас использовать скоростную систему первую во избежание беды, чтобы вы не стояли столбом, соображая, действительно ли за вами гонится тигр, или это оптическая иллюзия. Вы бросаетесь на утек, прежде чем осмысляете факт нападения тигра. Эмоции. Вот средство, с помощью которого система первая направляет нас и заставляет реагировать мгновенно. Эмоции запускают антирисковый механизм эффективнее, чем рассудок. Нейробиологи установили, что мы чувствуем опасность, еще не успев осознать ее. Человек сначала испугается и отскочит, и только спустя доли секунды поймет, что увидел змею. Порог человеческой природы заключается в нашей неспособности часто и подолгу, не беря отпуска, пользоваться системой второй. К тому же мы часто попросту забываем ею воспользоваться. Осторожно, мозг! Интересно, что в нейробиологии тоже существует условное деление, подобное делению на систему первую и систему вторую, только уже на анатомическом уровне. Нейробиологи различают корковый и лимбический отделы мозга. Первый отвечает за мыслительный процесс и отличает нас от животных. Второй есть у всех млекопитающих и отвечает за эмоции и скорость реакции. Мне, как эмпирику-скептику, не хотелось бы разделить участь индюшки, поэтому я не стану останавливаться на строении и функционировании мозга, которое, к тому же, пока недостаточно изучено. Находятся чудаки, которые селятся обнаружить так называемые нейронные корреляты, скажем, принятие решений или еще того хлеще, нейронные субстраты, например, памяти. Но механика мозга, очевидно, куда сложнее, чем мы думаем, его анатомия уже не раз сбивала с толку ученых. Однако мы в состоянии выявить некоторые закономерности, внимательно наблюдая за поведением человека в конкретных условиях и тщательно регистрируя полученные данные. дабы оправдать свой скептицизм в отношении слепого доверия к нейробиологии и вступиться за школу эмпирической медицины, которой принадлежал секст-эмпирик, расскажу вам об интеллекте птиц. Я читал множество статей про то, что кора головного мозга – это и есть думалка, и что, следовательно, интеллект животного зависит от объема коры его мозга. Самая объемная кора головного мозга у человека. Следом идут банковские служащие, дельфины и наши родичи-обезьяны. Сейчас выясняется, что у некоторых птиц, в частности у попугаев, интеллект не менее развит, чем у дельфинов. Но у птиц он обусловлен размерами совсем другого отдела мозга – гиперстриатума. Так что нейробиология со своей репутацией точной науки способна иногда, хотя и не всегда, подсунуть вам платоническое упрощенное суждение. Меня просто поражает прозрение эмпириков, усомневшихся в обязательности связи между анатомией органа и его функционированием. Неудивительно, что их школа сыграла такую незначительную роль в истории науки. Я, как эмпирик-скептик, больше верю продуманным психологическим экспериментом, нежели теоретически обоснованному магнитно-резонансному сканированию мозга, хотя они и кажутся широкой публике недостаточно научными. Как избежать искажения нарратива? Итак, сделаю вывод. Во многом наше непонимание проблемы черных лебедей обусловлено тем, что мы пользуемся системой первой, то есть нарративом. В результате осязаемость, а также эмоциональность навязывают нам неверную схему вероятности событий. В повседневной жизни мы не склонны к рефлексии, поэтому упускаем из виду, что понимаем в происходящем несколько меньше, чем могли бы, умеем мы беспристрастно анализировать собственный опыт. Кроме того, мы забываем о самом понятии «черный лебедь» сразу же, как только его явление происходит. Понятие это слишком абстрактно, а нас увлекают конкретные живые события, с которыми наш разум справляется легче. Конечно, мы боимся черных лебедей, да вот только не тех, которых следует. Для сравнения возьмем средний стан. Там нарратив, по-видимому, справляется со своей задачей. Прошлое там поддается изучению, но в крайнем стане, где ничто не происходит дважды, ни в коем случае нельзя доверять коварному прошлому и такому простому, понятному нарративу. Поскольку я живу в постоянном информационном вакууме, мне часто кажется, что я и мое окружение обитаем на разных планетах. Иногда это очень тяжело. Словно некий вирус поразил мозг знакомых мне людей и лишил их способности видеть, что время идет вперед и что черный лебедь ближе, чем кажется. Избежать опасных последствий искажения нарратива можно, если верить не словам, но экспериментам, не рассказам, но опыту, не теориям, но клиническим данным. Да, у журналистов нет возможности ставить эксперименты, но в их силах решить, что будет написано в газете. К их услугам огромное количество данных, которые можно привести и проанализировать, как поступаю я в этой книге. Для того, чтобы быть эмпириком, не нужно устраивать лабораторию в подвале собственного дома. Нужна лишь особая привычка ума ценить определенный тип знаний выше всех остальных. Я не запрещаю себе произносить слово «причина». Но те причины, о которых я говорю, либо откровенно гипотетичны, и я прямо заявляю об этом, либо экспериментально обоснованы. Есть и другой путь – прогнозировать и проверять прогнозы. Наконец, нарратив тоже можно употребить во благо. Алмаз можно разрезать лишь алмазом. Так и мы можем использовать силу убеждения, свойственную связной истории – надо только, чтобы она содержала правильный посыл. До сих пор мы говорили о внутренних механизмах, мешающих нам видеть черного лебедя, об ошибке подтверждения и об искажении нарратива. В следующих главах мы рассмотрим внешние механизмы. Нарушения в нашем восприятии и интерпретации зарегистрированных фактов и просчеты в нашей реакции на них –